Глава 10. Новые выпуски шоу порадовали. По крайней мере, по большей части. В вечернем коротком объявили имена выбывших участниц. По итогам первой недели нас осталось 26. 4 девушки прошли последнее испытание откровенно плохо. Настолько, что их сразу выгнали, несмотря на рейтинг. 2 выбыли, потому что оказались на самых последних строчках рейтинга. Ну и еще одна, потому что напала на Хелиса. Естественно, после этого продолжать участие в отборе ей позволить уже не могли. Итого из 33 участниц, которые продержались до конца недели, теперь осталось 26. Я, кстати, опустилась на 9 место. Вполне ожидаемо, учитывая, что испытание я прошла не до конца. С другой стороны, некоторые прошли его еще хуже, а 9 место не так уж плохо. Зато утренний выпуск порадовал еще больше, потому что там показали мое свидание с Алахаром. Не полностью, так огрызками. По большей части только кадры, как мы стоим вдвоем и любуемся красотами Элинора. Вместо слов играла романтичная музыка. Обработка, честно говоря, позабавила. Похоже, люди, которые этим занимаются, решили, что картинка в данном случае важнее унылых разговоров о магии. Не сказать, чтобы обработка испортила впечатление от свидания. На экране смотрелось неплохо, просто странновато. Но зато появление Салахара на космолете, восторженные охи и ахи других участниц и то, как драконы проводили меня на борт космолета, показали во всей красе. Так что зрители должны впечатлиться. Уверена, я еще поборюсь на этом отборе за желанный приз. После завтрака на улице наметилось странное оживление. Я вслед за остальными вышла из особняка и с удивлением воззрилась на это чудо техники. Кажется, мотоцикл. По крайней мере, больше всего походит именно на мотоцикл. Но какой-то космический, что ли. Обтекаемый, серебристый, как капелька ртути. И парящий над землей. Сантиметрах в 5, наверное, не больше. Но все равно впечатляет. А еще эта синеватая подсветка снизу выглядит весьма симпатично. Девушки толпились вокруг мотоцикла, увлеченно переговаривались. А я остановилась, не спеша подходить к нему. Что-то внутри болезненно сжалось. Я всегда любила мотоциклы и даже ездить на них в принципе умела. Был в моей жизни человек, который научил. Вот он по-настоящему был увлечен мотоциклами. Вспоминать об этом и больно, и волнующе. Но больше, наверное, все-таки больно. Первая любовь редко проходит бесследно. «Здесь записка! Что там написано? Это для нас? Кто-то из нас может взять его покататься, но кто умеет ездить на этом?» «Я только на электромобилях ездить умею», — протянула одна из девушек надменно. Вероятно, езду на мотоциклах считала ниже своего достоинства. «Я такие только в Бзоме видела», — качнула головой Нелея, оказавшаяся неподалеку от меня. Я глубоко вздохнула и решительно двинулась к мотоциклу. Со всех сторон посыпались удивленные возгласы. «Виктория, ты чего это? Хочешь поближе на него взглянуть?» «Виктория, куда идешь? Эй, землянка, ты что себе позволяешь?» О, а вот эта рыжая Литара открыла свой рот. Рядом парили камеры, снимая представление, но мне было все равно. Я уверенно шла к своей цели, потому что перед мысленным взором отчетливо всплыло. Транспорт будет, не упусти. Откуда Ксандр знает, что я умею ездить на мотоциклах? На наших земных, конечно. Однако, несмотря на удивительный вид местной модели, что-то подсказывает мне, что в управлении он не так уж сильно отличается от тех, к которым я привыкла. Как Ксандр об этом узнал? Но это он, я уверена. Он знал, что на лошадях, которые на Элиноре использовались в качестве единственного вида транспорта, я не умею ездить. Зато с мотоциклом вполне смогу справиться. Даже с таким вот, иномирным. «Решила покончить жизнь самоубийством, чтобы не вылететь с отбора с позором?» — фыркнула рыжая. «Ты хоть знаешь, как это называется? А ты?» «Конечно, знаю. Я ведь не из провинциального мирка вылезла, в отличие от некоторых. Это мотоджет». «Спасибо, что просветила». Я насмешливо кивнула и, подобравшись к мотоциклу с довольно-таки любопытным названием, выхватила из рук одной из девушек карточку с посланием. Для вас, невесты, кто захочет, может покататься. Как вижу, мотоджет может взять любая. Желающих нет, в таком случае я буду первой. Одеваясь утром, я даже представить не могла, что именно такой транспорт мне организует Ксандр. Судя по картам, загруженным в планшет, рядом с особняком стояли конюшни. Лошади целиком и полностью в нашем распоряжении. Но я-то верхом ездить не умею. Так что, теряясь в догадках и пытаясь придумать, каким образом отправиться на встречу с Ксандром, оделась я в джинсы и свободную, не стесняющую движений, но красивую блузку. Некрасивой одежды на отборе невест вообще быть не должно. Ну что же, рискнем? Я вернула карточку с посланием застывшей в удивлении девушки, перекинула ногу и устроилась на сиденье. Удобно, по ощущениям надежно. Чтобы не нервничать и не путаться, решила действовать, как будто сижу на мотоцикле. И надо же, сработало! Даже не верится, он завелся. Вокруг прокатился изумленный вздох. Я усмехнулась. «Посторонитесь, не хочу никого задавить». Девушки торопливо расступились. Еще и отошли подальше, видимо, представив, сколько может быть жертв, если я потеряю управление. Наверное, никто не ожидал от меня того, что будет дальше. По ощущениям, камеры не двинулись с места. За мной почему-то не последовали. Так что в следующем выпуске шоу покажут, как я сажусь на мотоджет, завожу его и плавно выезжаю на дорогу. Моя спина постепенно удаляется, волосы развиваются на ветру. Красивая, должно быть, получится картинка. Зря переживала. Мотоджет двигался не хуже космолета. Плавно, стремительно, бесшумно. Вот скорость он набрал неожиданно быстро, но я сумела справиться. На обочину не улетела и в дерево не врезалась. Ну что ж, прокатимся. Даже если с Ксандром не получится встретиться, то сама по себе такая прогулка уже наполняет потрясающими эмоциями. Ветер, свистящий в ушах, проносящиеся мимо пейзажи, дорога под ногами и ровное движение. Никакие ухабы и кочки не страшны, если паришь над землей. Я наслаждалась поездкой, теплой солнечной погодой и ощущением полета, пока не увидела впереди человека. Честно говоря, фигура, закутанная в черный плащ и застывшая на обочине дороги среди пушистой зелени, выглядела на редкость сюрреалистично. Как будто кто-то перепутал и вместо того, чтобы появиться в туманном, мрачном мире, вылез на солнце. Останавливался мотоджет также стремительно и в то же время плавно, без рывков. Раз — и уже зависает над землей неподвижно. А я и сама не заметила, как это произошло. Шикарно! Вот это техника! Пожалуй, мотоджет будет моим любимым средством передвижения. А то я уж боялась, что придется осваивать верховую езду. «Я знал, что ты справишься с мотоджетом». Судя по голосу, Ксандр усмехнулся. «Пойдем, ты ведь не откажешься от беседы в тени деревьев». Под раскинувшими ветви деревьями неподалеку от дороги расположились два плетеных стула, какие обычно покупают для дачи. Обнаружился даже столик с закусками. «Думаешь, стоящий на обочине мотоджет никого не удивит?» «Если его скрыть магией, то не удивит. Отойди немного. Вот так». Ксандр протянул руку. С пальцев сорвалась серебристая искрящаяся нить и в одно мгновение оплела мотоджет. Тот подернулся дымкой, очертания поплыли, задрожали, после чего дорога оказалась пуста. Будто и не было здесь мотоджета. «У меня сильная маскировочная магия». Даже драконам потребуется очень постараться, чтобы засечь. А все остальные и подавно ничего не заметят. Даже драконы? Самые сильные, самые чуткие маги. И техномаги тоже. Но если у тебя такая потрясающая маскировка, почему мы встречаемся здесь, а не на территории особняка? Потому что там Шайран. А он, почует ли он мою магию, проверять не хочу. Любопытно. Учтем. «Откуда ты знал, что я смогу справиться с мотоджетом?» «Знал, что ты умеешь ездить на мотоциклах. Так, кажется, они называются на Земле». «Поразительная осведомленность и подозрительная». «Присаживайся. Ну, чего стоишь? Не покусаю. Стулья даже на некотором расстоянии стоят. Не придется обниматься, как в кустах». «Значит, шутит. Пытается притупить мое внимание». «Вика, ты приехала навстречу». Могла проигнорировать мое приглашение, но все-таки приехала. Глупо теперь отказываться от разговора, верно? Опять это Вика. Но почему это кажется таким знакомым? То, как он произносит мое имя. Да, я приехала, но твоя осведомленность настораживает. Откуда ты столько обо мне знаешь? Прежде чем приглашать на отбор, драконы собирали информацию о каждой потенциальной участнице. Я всего лишь добрался до этой информации. Присаживайся, Вика. Если не понравится мое поведение, всегда можешь зарядить щитом в лоб. Или столик в полет отправить. Я специально его приготовил. Так-то оно так. Вот только до мотоджета теперь добраться не смогу. Разве что опять невольно перемещением в пространстве воспользуюсь, если будет очень нужно. Ладно, уговорил, но учти, мой щит наготове. Я присела на стул. Ксандр устроился напротив меня. Угощайся, если хочешь. Нет, спасибо. Мало ли что он подмешал в еду и напитки. Кажется, Ксандр понял мои опасения, но комментировать не стал. Вместо этого позаботился о том, чтобы нас никто не увидел. Снова призвал серебристую, похожую на сверкающий искрами туман магию. Она встала вокруг нас стеной, слегка поубавив яркости солнечному дню. Впрочем, предосторожность уж точно не лишняя. Вряд ли на рейтинге положительно скажется, если меня вдруг обнаружат в компании с незнакомым мужчиной. Я же, как невеста, должна принадлежать исключительно женихам. Всем пятерым сразу, ага. Ну что ж, пожалуй, начнем. Ты наверняка задавалась вопросом, почему я помогаю тебе, а кто-то другой, наоборот, требует, чтобы ты проиграла. Много кто хочет, чтобы я проиграла. Например, 25 соперниц. Ни одна из твоих соперниц не смогла бы устроить проникновение в лечебный корпус кого-то постороннего. Значит, он не посторонний? Посторонний, но очень сильный. Кто не побоялся, что его заметит Шайран? Я не представляю, какой силой нужно обладать, чтобы спокойно разгуливать под носом у Шайрана. Может быть, у него такой же дар, как у тебя? Может быть. Но что-то мне подсказывает, что дело в чем-то другом. Послушай, Вика, то, что сейчас происходит, что закручивается вокруг тебя, все это связано с землей. Что тебе уже известно? Не новость, сама об этом догадывалась. Не так уж много. Раньше у Земли был ведущий мир, но потом его не стало. Я первая участница межмирового отбора от Земли за последние 500 лет. Возможно, это связано. И тебя ничего не смутило, когда ты узнала о ведущих мирах? Например? Например, почему эта Земля должна подчиняться кому-то совершенно постороннему из другого мира, кто считает себя выше? Странно. Ксандр выглядел напряженным. Его-то почему это должно задевать? Или его так волнует именно моя реакция? Уж не хочет ли он устроить переворот, а меня отправить в первых рядах с криками «Свободу землянам! Летающие столы в бой!» Ну, что люди здесь не котируются, я уже знаю. Это не очень приятно, конечно. Вот только даже тех технологий, которые я увидела, достаточно, чтобы понять, что земляне уступают. Мы не сможем стать ведущим миром, по крайней мере, пока. Для начала нужно освоить технологии, раз уж с магией не получится, находясь именно на Земле. Хотя, как вариант, если землянам откроются пути в другие миры, можно будет отправлять некоторых избранных на учебу, чтобы они осваивали магию, но при этом сохраняли верность родному миру. Стоп, что за мысли? Я уже обдумываю переворот? «О, да, за такой разговор вполне могли бы казнить», — хмыкнул Ксандр. Внутри похолодело. «Ты... это подстава?» Я вскочила, осмотрелась в поисках предметов, которыми можно было бы защититься. Вспомнила про щит. «Уже не появляется, если этого не захотеть. Хорошо, значит, могу контролировать. Так, если сейчас Ксандр хотя бы пошевелится...» «Тише, Вика, я не хотел тебя пугать». Он все же встал. Не знаю, почему я не создала щит. Не знаю, почему позволила приблизиться к себе. Не знаю, почему не оттолкнула, когда его руки опустились мне на плечи. Не волнуйся, Вика. Я не причиню тебе вреда. Я на твоей стороне. Он говорил тихо, спокойно, а его слова просачивались внутрь меня. Не ментальная магия, нет. Всего лишь обычное человеческое обаяние. И почему-то чертовски знакомое. Он когда-то так же говорил. Я не знаю, как рассказать. Не бойся, Вика, говори как есть. Ты убьешь меня. Ты же знаешь, я всегда на твоей стороне. Он подошел ко мне, с улыбкой коснулся лица. Я моргнула, отгоняя воспоминания. Отстранилась от Ксандра. Впрочем, он уже и сам понял, что перегнул палку с этими прикосновениями. Ксандр слишком много знает обо мне. Знает о мотоциклах. И, возможно, знает о нем, моем первом возлюбленном. Использует это против меня, вернее, чтобы втереться в доверие. Специально наталкивает на воспоминания о нем, чтобы подсознательно я начала доверять, как доверяла когда-то другому. И думал, я не пойму. Ну уж нет. Теперь буду осторожна вдвойне. Вот только информация, которой Ксандр может поделиться, действительно важна. Только поэтому я села обратно на стул и сказала. Продолжай. Да, в объединенных мирах такие порядки, что мир, полностью населенный людьми, не может быть ведущим в любом случае. Видите ли, люди — слабая раса. У Земли действительно был ведущий мир, но около 500 лет назад его уничтожили. Кто и как, не спрашивай. Это закрытая информация, и даже я еще не до конца разобрался, что тогда произошло. Это не важно. Сейчас важно другое. Ведущий мир отвечает буквально за все. За взаимодействие подчиненных миров между собой, за направление их развития. Если ведущий мир говорит, например, что в этом подчиненном мире никогда не будет космолетов, то их не будет. Ведущий мир решает все, понимаешь? Я кивнула. Честно говоря, подозревала, но услышать все равно неприятно. А с другой стороны, это же то же самое правительство, которое принимает решения за всю страну, только здесь, в космических масштабах. И не всегда, наверное, на пользу подданным, смотря какие цели преследует. Без ведущего мира Земля оставалась в стороне, где-то на обочине, потому и в отборах не участвовала, и вообще ни в чем. Но теперь о Земле вспомнили. Межмировой совет объединенных миров решил, что хватит Земле болтаться без хозяина. Ее нужно пристроить к одному из ведущих миров. Почему именно сейчас? Мало ли почему вдруг вспомнили. Наткнулись на какие-то упоминания? Мне показалось, Ксандр умалчивает что-то важное, но допытываться не стало. Он продолжал. В тот момент как раз обсуждался вопрос с межмировым отбором, поэтому решили совместить. Было принято решение, что на отборе примет участие девушка с Земли. Тогда все и расписали. Если девушка с Земли станет женой кого-то из пятерых правителей, то Земля отойдет под управление этого ведущего мира. Какое-то время я молчала, не зная, что сказать. Я не просто участвую в отборе. От того, выберут меня или нет, зависит дальнейшая судьба Земли в пределах объединенных миров? Шутка ли узнать о таком? Да я вообще не представляю, как до такого можно было додуматься. Нет, чтобы принять решение более осознанно, что ли. Кстати, вот об этом стоит спросить. Земля — не такой уж маленький мир. Да, у нас нет магии, но есть технологии, пусть и не столь развитые, как у остальных технократов объединенных миров. Но разве так можно? Это же почти пальцем в небо. Как бросить кости? Кто выберет себе в жены землянку, тот получит землю. Не понимаю, почему? Все просто. Ты переоцениваешь важность Земли. Большинство правителей воспринимают ее как лишнюю мороку. Просто возиться не хотят. Значит, решение будет приниматься не без политики? Будут смотреть не на меня, а на нежелание обзавестись лишней морокой? У меня внутри бушевала целая буря необъяснимых, спутанных эмоций. При всем старании не смогла бы сейчас в них разобраться. И опять не совсем. Скажем, если ты понравишься кому-то из женихов настолько, что он захочет сделать тебя своей женой, то, в принципе, довесок в виде земли его не смутит. И это еще не все. Большинству на землю наплевать. Они все же будут решать симпатиями. Но есть кое-кто, кому важно, что станет с землей после отбора. Немного помолчав, Ксандр произнес: «Тшахиловерион, он хочет заполучить землю». Я подавилась воздухом, просипела. Что-то не похоже. Разве? Вспомни. Тшахиловерион первый обратил на тебя внимание. Думаешь, на него твое представление произвело такое яркое впечатление? На тот момент женихи почти ничего не знали о невестах, но при этом Тшахиловерион пригласил тебя на свидание и потом пытался наладить контакт. У него это не очень получается до сих пор. Особенность энергетических вампиров. Сильнее всего к ним чувствительны люди. Присутствие энергетического вампира вызывает подсознательный страх, пока более или менее не привыкнешь. В этом проблема. Но ведь Шахиловерион по-прежнему делает попытки наладить с тобой контакт. Как ты получила записку от меня?» «Букет от Шахиловериона с двумя записками. Да, помню». «Ты говорил, что ты из Шейласа. Не на последнем месте, так? Ты помогаешь Шахиловериону. Именно поэтому смог подсунуть записку от своего лица в букет Шахиловериона». «Соображаешь», — усмехнулся Ксандр. «Но если ты из Шейласа, а Шахиловериону нужна земля, то чего добиваешься ты? Пришел меня посватать ему? Или будешь расписывать, как ваш правитель прекрасен, убеждать, что все портит его зловещая аура, но под капюшоном скрывается добрая душа? Добрая душа? У энергетического вампира? Не смеши меня. То, что Шахиловерион заинтересован землей, плохо прежде всего для земли. Это свою жену он, может быть, не тронет. Хотя, как знать. Если женится на тебе исключительно из желания заполучить в свои владения землю, то, вполне возможно, скоро нечаянно овдовеет. На Шейласе смертность среди людей вообще высокая. Но ты понимаешь, для чего ему нужна земля? Только задумайся». «Ферма?» «Да, Вика. Ему нужны люди, как скот, которым можно будет питаться». «Думаешь, земля получит какое-то развитие?» «Нет. Скорее всего, вам прочистят мозги, привьют любовь к энергетическим вампирам, чтобы вы считали за высшее счастье стать для них кормом. Этого ты хочешь для земли». Он говорил с таким запалом, так эмоционально. Я просто не выдержала от избытка раздиравших меня чувств. Кажется, даже потряхивать начала от этих его откровений. Почти вскричала. «Почему, Ксандр?» «Тебе-то какое дело до земли?» «Вика!» Он хотел подняться, потянуться ко мне, но вовремя остановился. Наверное, потому что я отпрянула в противоположную сторону. Не хочу, чтобы он ко мне прикасался. Не хочу! Господи, неужели все, что он говорит, правда? Земля в опасности? Но что тогда делать? Ведь если Шахиловерион всерьез нацелен сделать меня своей женой и заполучить в приданное землю, то я хоть 100 столов в него запущу, не отступится от своего. Завалить испытание, пусть меня выгонят с отбора. Но что тогда? И ведь есть еще одна сторона, которая как раз хочет, чтобы я проиграла. Я человек и ненавижу Шахиловериона. Я не хочу, чтобы еще один мир превратился в кормушку для энергетических вампиров. Не верю. Этого слишком мало, чтобы пойти против могущественного правителя. Сам сказал, что за такие разговоры полагается смертная казнь. Все это слишком опасно. Тебя накажут, даже если узнают, что ты мне все это рассказываешь. Но ты все равно ввязался. Должна быть веская причина. Я хочу перебраться на землю и навсегда избавиться от гнета энергетических вампиров. Такой ответ тебя устроит? Все равно не верю. Что ему мешает бежать в один из миров под руководством другого ведущего мира, не Шейласа, уже сейчас? Зачем бороться именно за землю? А что будет, если я проиграю? Если никто из женихов меня не выберет? Я не знаю, Вика. В голосе Ксандра проскользнули обреченные нотки. Не знаю, что будет, если ты не станешь женой ни одного из правителей. Есть еще одна сторона. Недавно она проявила себя. Тебе четко дали понять, что ты должна проиграть. Подозреваю, если ты проиграешь, вопрос о том, кто возьмет землю в свои владения, снова будет поднят. Тогда Шахиловерион изъявит желание взять твой мир под свое крыло. И кое-кто еще. Та неизвестная сторона. Но я не уверен, что эта вторая сторона лучше, чем энергетические вампиры. Есть раса страшнее? Есть много рас. Но дело не только в этом. Дело в том, какую роль земли отведет новый владелец. «Но что ты предлагаешь мне, Ксандр? Какой выход видишь ты?» Ксандр помолчал немного и твердо произнес: «Ты должна дойти до финала. Так ты докажешь, что с землей нужно считаться». Но меня такой ответ не успокоил. «А что будет потом?» «Потом? Не знаю. Не придумал еще». Но поверь, так у Земли будет гораздо больше шансов на благополучное будущее, потому что, если ты проиграешь, Шахиловерион все равно попытается заполучить Землю, вот только тогда у Земли никакого права голоса уже не будет. Лишь показав, что земляне тоже чего-то стоят, можно на что-то рассчитывать. Между нами повисло молчание. Ксандр напряженно смотрел на меня. Я ощущала его взгляд, пусть даже видела только темный провал в капюшоне. На меня навалилось отчаяние. Хотелось топать, кричать, возмущаться. Надеялась просто выиграть 10 миллионов? Конечно, непросто. Я знала, что просто не будет. Но одно дело бороться только за себя, за приз в 10 миллионов, который изменит мою жизнь и жизнь моей мамы к лучшему. Совсем другое, когда на плечи взваливают благополучие целого мира, нашей родной земли. «Значит, пока дойти до финала», — заключила я. «Да». Что ж, это именно то, что я и планировала сделать. Дойти до финала и получить свободу, не став ничьей женой. И все же, если верить словам Ксандра, то интересно, что нужно неизвестной стороне? Зачем Земля им? А может быть, именно они позволят нам развивать технологии, торговать с соседними мирами и процветать? Это все? Или есть что-то еще, что я должна знать? Может быть, и есть, но рассказал все, что мог. Все, что мог себе позволить, но не все, что знал. Я учту. Тогда мне, наверное, пора. Я поднялась. Остановилась перед полупрозрачной сероватой дымкой, слегка поблескивающей серебристыми искорками. Знать бы еще, можно ли пройти сквозь нее или стоит подождать. Ксандр тоже поднялся, подошел ко мне и внезапно дотронулся до руки. «Я постараюсь помочь. Ты не останешься одна». Я вздрогнула. По телу как будто иголочки пробежали. От руки, которой он касался. И пусть, сколько ни всматривалась, я видела только темный провал под капюшоном, между нами словно протянулась какая-то нить. Нить поддержки и... чего-то еще? Обещание, что все будет хорошо? Ксандр опомнился первым. Отстранился и провел рукой перед собой, рассеивая защитную дымку. «Удачи, Вика. Еще увидимся». В смешанных чувствах, больше не глядя на Ксандра, я поспешила к мотоджету. Пора ехать подальше от него. Сердце колотилось, как будто я долго бежала и успела запыхаться. Мысли путались, переплетались с непонятными эмоциями. Но, черт возьми, что это было? Он слишком много обо мне прочитал и теперь решил использовать себе на пользу, чтобы втереться в доверие? Как он может? Бесчеловечно, отвратительно. Хотя о чем это я? Они все здесь нелюди. Вон землю решили превратить в большую кормушку для энергетических вампиров. Интересно, Шайран это знает? Я уверенно развернула мотоджет и погнала обратно. На этот раз не сдерживалась. Продолжала увеличивать скорость. Дорогу-то теперь знаю. Знаю, что там длинный прямой участок, на котором очень сложно въехать куда-то не туда, если руки растут из нужного места. Быстрее, быстрее. Ветер гудит в ушах. Мне нужно это. Нужна эта скорость, чтобы хоть ненадолго в голове поселилась холодная пустота на месте спутанных, лихорадочных мыслей. Кочка. До этого я ехала по другой стороне и не заметила ее. Довольно высокая, может задеть нижнюю поверхность. Не представляю, что в этом случае станет с мотоджетом. Подскочит и дальше пролетит или запнется. Проверять на такой скорости совсем не хочется. Раздумывать некогда. Поворачиваю, чтобы просто объехать. От резкого движения срывается нога. Что-то задевает. Кочка остается позади. Получилось! Вот только я задела явно что-то не то. По бокам мотоджета выползают странные отростки, похожие на крылья. И я визжу, потому что мчусь уже не вдоль дороги, а взлетаю над ней. Дезориентация, страх. Просто не понимаю, как управлять мотоциклом в воздухе. Скорость все та же, безумная. Какое-то время я неслась в воздухе, набирая высоту, потому что не могла выровнять руль хотя бы параллельно земле. Потом что-то произошло. Наверное, слишком сильно дернула несчастный руль. Мотоджет замотала из стороны в сторону, да еще то ниже, то выше. Я вцепилась в него с ужасом, думая только о том, чтобы не выпустить руль из рук. Внезапно где-то сбоку появилась вспышка света. Мотоджет снова мотнула в сторону, и я врезалась в нечто огромное, вывалившееся из света. Снова тряска, все перемешалось. На какой-то миг от удара даже в глазах потемнело. А потом меня кто-то схватил. Прямо в воздухе. Ну, правда, мы и довольно быстро понеслись к земле. «Хватит визжать, Вика!» Я заткнулась и поняла, что меня обхватывают гигантские пальцы. «Дракона!» Огромный ящер стремительно двигался к земле, в одной лапе удерживая меня, а во второй — мотоджет. И голос прозвучал у меня в голове ментально. «Шайран?» — подумала я. Свой голос, кажется, слегка сорвала. Или из-за шума ветра мои хрипы просто не слышно. «Да, Вика, я. Не визжи, пожалуйста, когда будем приземляться. Иначе я потеряю ориентацию и шмякну тебя о землю». «А если я не буду визжать, как будто не шмякнешь? Ты же на лапы приземляешься, а в лапах держишь меня». «Все будет хорошо. Доверься и не кричи». Я бы, наверное, все-таки закричала. Просто когда уже рядом с землей, всего в нескольких метрах, Шайран подбросил меня, выпуская из драконьих когтей, я подавилась воздухом. Комок встал в горле, не пропуская визг наружу. Подлетела лицом к небу, увидела, что мотоджет неподалеку взлетел еще выше. А потом что-то тяжелое бухнулось на землю. Наверное, тело дракона. А в следующий миг меня подхватил хвост и бережно поставил на ноги. Я пошатнулась, ноги-то не держали. Хвост Шайрана поймал мотоджет и тоже поставил на землю. А меня, попытавшуюся было грохнуться на задницу, поддержала уже магия. Голова кружилась, сердце билось так бешено, будто пыталось пробиться сквозь грудную клетку. Так что какое-то время я плохо воспринимала происходящее. Даже не заметила, в какой момент Шайран преобразился, меняя облик огромного черного дракона на вполне привычный, человеческий. «А на мотоджете ты все же ездить не умеешь», — раздался за спиной насмешливый голос. «Похоже, что так. На мотоцикле умею, а на мотоджете — нет. Поворачиваться можно?» «Почему нет?» «Может, вы голый?» «Нет, Виктория. Возвращаясь из истинного облика, драконы не теряют одежду, появляются в той же, в которой были до превращения». «А, как оборотни». Я развернулась и как раз успела поймать на лице Шайрана возмущение. Что, не понравилось сравнение с оборотнями? Ну да, драконы ведь самые-самые. Истинный облик? Истинный облик для нас — именно драконий. Человеческий — это второй облик. Но мы не оборотни. Не оборотни. Просто у вас два облика. Пробормотала я, переваривая информацию. Именно. Как вы здесь оказались? А больше ты ничего не хочешь сказать? «Извините, просто я в шоке. Спасибо. Вы действительно спасли меня. Я могла серьезно покалечиться, а может и убиться». «Хорошо, что ты это понимаешь», — кивнул Шайран, мрачно рассматривая меня. «Надеюсь, в следующий раз будешь осторожнее и воздержишься от глупостей». Честно говоря, меня это замечание разозлило. «Как будто я сплю и вижу, как бы совершить очередную глупость в своей жизни». А он? Да как он смеет меня поучать, если прекрасно видит, куда катится земля? Может быть, я в пасти прожорливых энергетических вампиров? Ему-то наплевать, наверное. Предложил мне 10 миллионов, а сам и словом не обмолвился, что ставки здесь гораздо выше. Между прочим, я действительно неплохо умею управляться с мотоциклами. Мотоджет в управлении почти не отличается от тех же мотоциклов. И все шло хорошо. А крылья... Это вышло случайно. «Как вы здесь оказались? Следили за мной? Не чувствую камер». «Лучшая защита — это нападение, да, особенно когда внезапно охватывает раздражение». «Я, между прочим, узнал, что ты уехала непонятно куда на незнакомой тебе технике и долго уже не возвращаешься. Нужно было оставить как есть, не отправляться на поиски». «Спасибо, конечно, что спасли». «Но я не понимаю, как вы узнали, что меня нужно искать? А главное, как нашли?» Всё-таки я взбесила Шайрана, потому что следующую фразу он уже прошипел. «Я пришел заниматься с тобой магией, а выяснилось, что ты отправилась на прогулку. А нашли как? Поставили на меня маячок?» «Никаких маячков, Виктория!» — уже прорычал Шайран. «Видимо, сильно я его довела». «Я дракон и обладаю достаточной магической силой, чтобы вычислить кого-то в пределах одного мира, тем более если этот кто-то не умеет прикрываться от такого поиска на расстоянии». Уж не знаю, то ли дело в превращении из ящера в человека, то ли в бурном полете, но волосы Шайрана растрепались и теперь развивались зловещими черными волнами. Желтые глаза полыхали огнем. Вкупе с рычанием это производило впечатление. Но мне было не страшно. После откровений Ксандра мне и самой хотелось рвать и метать. «А что вас разозлило сейчас? Как ни погляжу, что ни занятие, то приходите с таким видом, будто под дулом бластера. Разве я виновата, что не разбираюсь во всех реалиях этих ваших объединенных миров? Это вы выбрали девушку с Земли. Решили почему-то, что спустя 500 лет пусть кто-нибудь из Земли поучаствует. Но вы прекрасно знали, что нам, землянам, ничего об объединенных мирах не известно. Я занимаюсь сколько могу. Все свободное время трачу на то, чтобы узнать что-нибудь новое, полезное и дико важное, чтобы не сдохнуть. Да, меня уже несло, но эмоции требовали выхода. И так уж получилось, что сорвалась я на Шайрана. От Ксандры успела вовремя сбежать. «Даже сейчас? Думаете, это просто прогулка? Заняться мне больше нечем? Нет, я неделю сидела в особняке почти безвылазно. Но и сейчас не на прогулку поехала. Я осваивала мото-джет. Как знать, может, это когда-нибудь спасет мне жизнь?» Я перевела дыхание после этой длинной тирады, буквально выжившей из меня фонтан эмоций, и вздрогнула под полыхающим взглядом Шайрана. «Кажется, дракон сейчас прикончит меня». На кусочки коготками настрогает. «Закончила?» — поразительно спокойно вопросил Шайран. Но от этого его голоса действительно сделалось как-то не по себе. Похоже, я таки перегнула палку. Лучше бы орала на Ксандра, лучше бы столиками в Тшахилавериона кидалась. «А теперь послушай меня». Он шагнул ко мне. Я нервно отпрянула, наверстывая спасительное расстояние между нами. «Я предложил тебе участие. Ты согласилась. Никто насильно тебя сюда не тащил. Ты сама прельстилась миллионами и в припрыжку побежала участвовать в отборе. Но если тебе так сложно, если ты так жаждешь новых знаний, как рассказываешь, хорошо, мы будем заниматься все твое свободное время. У тебя не останется свободного времени, ни минуты». Глаза Шайрана горели зловеще и вообще казались теперь не желтыми, скорее янтарными, а еще зрачки сделались вертикальными. «Интересно, что бы это значило?» У меня в голове, наверное, что-то переклинило от избытка эмоций. Может, вообще умом тронулось, ничем иным возникшие ощущения не объяснить. Страх, опаска перед разъяренным опасным хищником куда-то пропали. Шайран пожирал меня этим необъяснимым горящим взглядом, в котором смешались и ярость, и что-то еще. А я смотрела на него, как заворожённая, и почему-то хотелось шагнуть ему навстречу. Дыхание перехватывало, и сердце билось часто, только уже не от злости. Что за... Никогда не замечала за собой подобного мазохизма. Да и на отсутствие чувства самосохранения вроде бы не жаловалась. «Соглашусь, если вы будете отвечать на мои вопросы. Я, знаете ли, не только о магии читаю. Например...» Он не отводил от меня взгляда. «Например...» о повадках и особенностях драконов и прочих рас. Договорились.